Во славу Него защищаемся мы, а не ради спасения своей грешной жизни. Я протиснулся сквозь ряды спорящих, тронул Акилу за руку и прошептал, что мне нужно побыстрее покинуть это место. Когда он узнал меня, лицо его прояснилось от радости. Он осенил меня крестным знамением и воскликнул: «Минуций, сын Марция Манилиана, значит, ты тоже избрал путь истинный». Кубнев и поцеловав меня в губы, он принялся проповедовать, не обращая внимания на окружающих. «Христос, ты не берешь с него пример и не идешь по стопам его. Он не хулит хулящих его и не грозит никому, потому что страдает за них. Не воздавай злом за зло. Хочешь пострадать за Христа? Славь и славь Господа». Не помню, о чем он там еще ветиствовал. Помню лишь, что его совершенно не интересовало мое мнение. Он все говорил и говорил, распаляя сам себя, и его воодушевление увлекало и других. Постепенно и остальные начали просить об отпущении грехов, хотя были и такие, что бормотали сквозь зубы, будто царствие уж точно не придет до тех пор, пока иудеи будут безнаказанно притеснять и мучить подданных Христа. А наверху в это время хватали всех подряд, и правоверных иудеев, и христиан, и вообще весь праздно шатающийся сброд. Так как преторианцы заняли все мосты, многие бежали через реку на лодках. Другие спихивали с берега баржи, и их уносили течением. Поскольку почти вся стража была послана в еврейский квартал, сам город остался без охраны. Черень скапливалась в переулках и как заклинание скандировала имя Христа, подхваченное ею с того берега Тибра. Толпы грабили лавки и поджигали дома, так что городскому префекту, едва лишь он навел относительный порядок в еврейском квартале, пришлось срочно перебрасывать своих людей в центр Рима. Это обстоятельство меня и спасло, потому что ранее префектом был отдан приказ обыскивать в еврейском квартале дом за домом и арестовывать всех смутьянов-христиан. Уже наступил вечер. Я в полном отчаянии сидела, подперев голову руками на земляном полу погреба. Очень хотелось есть. Христиане собрали у кого что было съестного: хлеб, оливковое масло, лук, моченый горох и даже вино, и стали раздавать еду всем поровну. Акила благословил по обычаю христиан хлеб и вино, как тело и кровь Христа из Назарета. Я взял то, что мне предложили, и разделил бедняцкий хлеб с Клавдией. Еще мне достался кусочек сыру и немного вяленого мяса. И вино я пил из одного с ними кубка, когда очередь дошла до меня. Как только христиане насытились, они стали нежно целовать друг друга. Клавдия тоже поцеловала меня и воскликнула: «О, Минуций, я так рада, что и ты вкусил его тело и крови, чтобы получить отпущение грехов и приобщиться к вечной жизни. Не ощущаешь ли ты сильнейшее горение духа, как если бы сбросил с себя изношенную оболочку своей прежней жизни и облачился в новые одежды?» Я было зло ответил, что если и чувствую внутри себя какое-то жжение, так это наверняка от кислого вина. Но тут наконец понял, что она имеет в виду. И до меня дошло, что я только что участвовал в тайной трапезе христиан. Я так сильно испугался, что меня начало мутить, хотя я и знал, что в чаше была никакая не кровь. «Глупости», — ответил я раздраженно. «Хлеб есть хлеб, а вино есть вино. Если вы и вправду не занимаетесь ничем другим, то я не понимаю, почему о вас распространяют столько невероятных историй».